Мы вихрем носились по помещению, сгребая в карманы и в мой разложенный на полу плащ все, что не прибито, а то, что прибито, не стеснялись оторвать и тоже присвоить себе. В процессе даже пришлось избавиться от некоторых расходников, вроде напалмовых гранат, естественно, не всех, металлических карт, дымовых бомбочек, пары раскладных полицейских дубинок, шашек динамита и батарангов. Все же все эти вещи можно будет позже без особых проблем скрафтить или просто купить, а сложные высокотехнологичные устройства из тайного суперзлодейского логова на дороге не валяются. Учитывая обратный отсчет, намекающий на скорый взрыв или на еще какую-нибудь угрожающую здоровью фигню, наше поведение может показаться странным, но на самом деле большой опасности не было. Благодаря использованной кислоте, запоры на люке не сработали, в чем я убедился в первую очередь, поэтому в любой момент мы можем спокойно выбраться из смертельной ловушки. Если так посмотреть, кому-то может показаться глупым ставить различные таймеры на видном месте. Типа, гораздо лучше вообще не делать никаких оповещений, чтобы застать недоброжелателя врасплох, но тут вылезает небольшая проблемка. Как показывает произошедшее со мной недавнее событие, врасплох можно застать и самого владельца, который, вместо того чтобы свалить куда подальше или отключить таймер, будет просто не в курсе угрозы. Хорошо еще, что для наземной части особняка я не стал заказывать ничего летального, хотя тут тоже все относительно, ведь от той забористой газовой смеси вполне может встать сердце у обычного человека. Осталось 7 минут, бодро рапортовала Харли, запихивая в миниатюрный карман юбки, выдранный из компьютера жесткий диск. Еще минута и валим. Я отцепил от стенда привлекшую мое внимание трост со скрытым клинком. Хрен знает почему, но мне стали очень нравиться подобные штуки. Надежно упаковав все интересующие нас вещи, мы беспрепятственно выбрались из комнаты и обнаружили, что дом перешел в осадное положение. Хозяйская спальня находилась в самом центре строения, поэтому я был абсолютно не в курсе, что теперь все окна, помимо мощных решеток, обзавелись толстыми металлическими ставнями, превратившими здание в одну большую западню. К счастью, у меня было решение этой проблемы, хоть оно и не особо мне нравилось. Скрипя сердце, пришлось вновь использовать драгоценную кислоту, чтобы проплавить себе путь на свободу. Вполне возможно, тут где-то есть потайной выход, но времени на его поиски не было, поэтому пришлось использовать проверенный метод. На самом деле, хорошо, что я не стал ничего изобретать, поскольку выбраться на свежий воздух наша дружная компания успела буквально на последних секундах. Меня даже немного оглушило взрывом, и подпалило мешок с добром, вырвавшимся из проема пламенем. К счастью, ткань плаща оказалась стойкой к температурам и не сильно пострадала, спокойно приняв весь урон на себя. Фух, было близко, в стекле шлема отражался немного покосившийся дом, внезапно ставший огромным крематорием. Мда, с моей башкой явно что-то не так, раз я практически не переживаю, что секунду назад был на волосок от смерти, больше думая о здоровье стоящих по бокам красоток, и о том, как буду разбираться с трофеями. Что вы тут устроили? Голос за спиной заставил нашу великолепную команду развернуться на 180 градусов и приготовиться к схватке. А, ложная тревога, это просто темный рыцарь явился с дружеским визитом. Почему, когда в городе что-то происходит, на месте я обнаруживаю вас троих? Сурово спросил Бетс, видя, что никто из нас не горит желанием начинать разговор. Я вышел вперед, поудобнее перехватывая свою добычу. Профессор МакГонагал, мы нашли тайную комнату, но, вместо чудовища Салазара, внутри оказалась смертельная ловушка, из которой мы только чудом выбрались. Так, судя по забавно дернувшемуся глазу, сейчас я ляпнул что-то не то. Не обращая внимания, Бетси, Сейлор аккуратно погладила меня по шлему. Рыцарь вылезал последним и его немного задело взрывом. Марта была членом судасов, поэтому мы действительно нашли в доме потайную комнату, ну и ловушку тоже. В конце она шаркнула ножкой, очаровательно потупив глазки. Если бы не милая маньячная улыбка от избытка адреналина, то ее вполне можно было бы принять за пай-девочку. Супергерой продолжал с прищуром смотреть на нас. Хочу заметить, обновленный дизайн его маски выглядит просто отлично. Теперь она сделана не из керамики, а из какой-то резины, плотно прилегающей к лицу, глаза прикрывает нечто похожее на глянцевую белую ткань. В плане защиты эта вещица, конечно, стала хуже, но зато как классно отражает эмоции. Что в мешке? «Подарки детям», — мигом ответил я. Звяк. На землю выпал один из кинжалов с прикольным рисунком на лезвии. Глаза маски еще больше сощурились, окончательно превращая бытца в китайца. Упс, я быстро затолкал оружие обратно. Все мы в душе дети. Эх, ладно, солнце, отдай ему диск. Один хрен, мы вряд ли его сможем расшифровать в ближайшем будущем. Аки, держи, девушка перекинула хранилище данных, которое защитник Готэма ловко поймал и убрал куда-то за пояс. Ну, мы пошли, остались только неинтересные тебе игрушки. Честно, неблагодарный мышь просто отвернулся, выстрелил бы когтем в соседнее здание и через секунду скрылся из вида. Похоже, он не в настроении, заметила Бэтгерл. Пока его не было, многое успело произойти, и я сильно сомневаюсь, что наш ушастый приятель сильно этому рад, ответил я, проводив задумчивым взглядом темный силуэт в плаще. Вдалеке послышался приближающийся шум пожарной сирены, а значит, пришла пора валить. Бетси без нашей помощи прекрасно справлялся, поэтому мы не стали долго шататься по городу, отсортировав трофеи на те, что точно без жучков, а то мало ли, и на все остальные. Наша великолепная Трия запрятала часть арсенала в арендованном на подставное лицо складе на востоке города, а после разъехалась по домам, договорившись собраться в библиотеке ближе к 5 часам. Один фиг, в особняке будут идти ремонтные работы, при которых наше присутствие нежелательно. Вставать было очень тяжело. Складывалось чувство, словно всю ночь я разгружал вагоны с углем. Давно мое тело не ощущало себя таким разбитым и слабым. Вот тебе и резкое усиление за счет кривой системы. Но, несмотря на не самое лучшее состояние организма, я переборол себя и отправился в спортзал. Хотя большая часть техники не работала, это не помешало мне немного потренироваться, а после засесть за медитацию, учась правильно дышать и направлять прану для лечения ран, которые стали заметно меньше после предыдущего сеанса. Провозился я с этим до самого завтрака, а там уже и Натали прибыла, для обсуждения деталей ремонта. Пока проснувшаяся Харли лениво возилась с трофеями, нам с женщиной пришлось обойти весь особняк и прилегающую к нему территорию, намечая будущий фронт работ, а он оказался гораздо больше, чем я думал изначально. Уж очень сильным оказался электромагнитный импульс. Теперь мне понятно, почему Бетс не постеснялся свистнуть устройство, наплевав на все остальное, включая тело ублюдка. В итоге, внезапный променад закончился лишь в 12 дня, а после выставления счета, у меня глаза полезли на лоб. «Сколько вы хотите?» «20 миллионов», мистер Аркхем, доброжелательно улыбнувшись, ответила менеджер, сидя за кухонным столом напротив. Но почему так дорого? Я реально был удивлен суммой. Весь особняк с немаленькой территорией и ремонтом в комплекте обошелся мне всего в 80. Срочность, индивидуальный проект, довольно дорогие материалы, а также закончившаяся льгота. Что за льгота? С подозрением смотрю на довольную Натали. Ее неофициальное название – путевка в жизнь. Вы платите только за оборудование и материалы, а ведь есть еще доставка и, непосредственно, сама работа. Подобные условия мы предоставляем нашим новым клиентам, тогда как старым приходится серьезно раскошелиться за наши услуги. А ведь довольно логично получается. У ФСО есть впечатляющие возможности по строительству, мгновенная доставка грузов, интересные технологии и прочие классные плюшки, стоит лишь заплатить, причем не только деньгами. Вот только баланс сил при подобном подходе будет очень прилично колбасить. Например, какой-нибудь поехавший ублюдок, грабанувший пару банков, вполне мог бы построить себе высокотехнологичную башню смерти прямиком в центре Готэма, устроив мини-апокалипсис. А так, все помогли немного на первых порах, создав уютное супергеройское или суперзлодейское логово, а дальше ты его и самостоятельно можешь обслуживать и обустраивать как душе угодно. Хочешь что-то более крутое и продвинутое или просто пополнить запасы материалов? Будь добр, плати полную цену. Теперь ясно, почему множество злодеев предпочитают обходиться своими силами, организовывая контрабандные маршруты и прочие извращения. Все же деньги они считать умеют. Хм, ну ничего не поделаешь, я выпишу вам чек. Я задумчиво смотрел из окна на хрупкую фигурку с зонтом, которая спокойно шла в сторону выхода по мощеной дорожке, абсолютно не обращая внимания на сильные порывы ветра. Эх, денег, конечно, жалко, ведь мы до сих пор нифига не заработали, но все действительно знают свое дело. К тому же мне удалось выбить небольшой бонус в виде химических реагентов, из-за задержки с постройкой убежища, которое строительная компания должна была ввести в эксплуатацию еще день назад, но не успела из-за каких-то серьезных разборок между руководством. Новость, конечно, не самая приятная, но менеджер заверила, что клиентов эта проблема не сильно коснется, и, как минимум, все действующие контракты будут успешно закрыты. От нее пахнет пеплом, огнем и страданиями. У меня над головой внезапно раздался приятный голос. Бух, черт, Эбби, прекращай подкрадываться. Меня ж чуть инфаркт не хватил. Возмутился я, потирая ушибленный локоть. Хорошо, она немного улыбнулась, убирая внутрь тела специально выращенную плотную темную кору, выступившую своеобразной броней, и я понял, нифига не перестанет. Ладно, сделаю вид, что поверил. Так что ты там говорила, насчет Натали, сомневаюсь, что она человек, но кто именно без понятия, дриада пожала плечами. Одна моя знакомая чародейка говорила, что в качестве работников у ВСО выступает какой-то подвид чертей, так что может она суккуба какая-нибудь, хотя по характеру не похожи. О, а ты не могла бы поинтересоваться у других хранителей, может они даже слышали что-нибудь о ВСО? Попросил я, направляясь в сторону лаборатории, где Харли возилась с миниатюрными камерами из дома Марты. Не сказать, что меня сильно беспокоил этот вопрос, как говорится, работает, не трогай, но интересно же, кто стоит за всем этим, и какие у этих личностей истинные цели. Сильно сомневаюсь, что кто-то из хранителей, кроме убитого Алика, мог слышать об этой компании, но спрошу. Заскочив за белокурой милашкой, мы втроем, как обычно, засели в кинозале, посмотрев очередной шедевр местного кинематографа. После этого Эбби вернулась к себе в лес, пообещав прийти только тогда, когда мы ее позовем, чтобы случайно не пересечься с работниками ВСО и не нарушить условия контракта. Закончив с домашними делами, я вместе с верной спутницей поехал к Лерою, по пути посетив магазин электроники для покупки смартфонов, взамен вышедших из строя. Вставив симку, я обнаружил сообщение от Алана с координатами склада. Уж не знаю, специально ли адвокат так сделал, но деньги сейчас находятся через один гараж от того места, где раньше в заложниках держали родственников Дершевица. Поставив напоминание, чтобы вечером забрать причитающуюся мне сумму, я наконец смог глянуть местные новости, пока Харли взяла на себя роль водителя. «Нифига себе!» – воскликнул я, демонстрируя блондинке кадр знакомого помещения с огромной паровой установкой, на полу которого в повалку лежало множество обнаженных зеленоволосых психов. То-то Бетс так пассивно отреагировал на смерть Майкла. Генри вообще себе мозги вынес из револьвера. Ха-ха-ха, наверное, не выдержал нотации от нашего мышиного друга. Новость была отличная, ведь остался лишь один пациент Хьюга, но одновременно с этим она была довольно хреновой, поскольку первый теперь точно решит вплотную заняться мной. Может стоит сныкаться под боком у Эбби, пока мрачный мышь не выловит ублюдка, или устроить охоту на живца. Ах-ха-ха-ха, странно, но последний вариант мне нравится гораздо больше, и у меня даже появилась парочка отличных идей, как это можно провернуть с выгодой для себя. Полистав местные новости, я быстренько глянул, что происходит в остальном мире. Удивительно, но в Америке было относительно тихо, если не считать мелкие геройствования солнечного мальчика, спасшего очередной падающий самолет, а также побег заключенных, которые после этого зачем-то самовыпилились в мемориальном колизее Лос-Анджелеса. По крайней мере, именно такое объяснение дал местный департамент полиции, не став акцентировать внимание на найденных на месте схватки больших перьях и на том, что часть стен пострадала, словно в них били тараном. Хе-хе-хе, похоже только Бетс и Супс высоко ценят человеческую жизнь, тогда как остальные супергерои не столь щепетильны. Но, если честно, от Орлицы я подобного не ожидал, учитывая, что обычно ее ареал обитания ограничен Африкой. Так, сначала забираешь собаку, а после отдаешь подарок, инструктировал я Лероя, стоя у припаркованной машины. В случае проблем падаешь на колени и умоляешь не превращать себя в жабу, влезла с мудрым советом Харли. Ты серьезно? Удивился пожилой мужчина. Естественно, закивала блондинка, улыбаясь. Жабы отстой, выбирай кого-то, вроде, енота или котика. Котики, это хорошо. Хммм, ты не врешь, либо веришь в то, что говоришь. Джей, ничего не хочешь сказать? Он с прищуром посмотрел на меня, зачем-то приподняв темные очки, демонстрируя свои белесые глаза. Ну, я пожал плечами, решив не скрывать информацию. Наша подруга-волшебница, наверное, входящая в топ-10 чародеев Земли. Иначе почему, ты думаешь, мы опасаемся приближаться к ее дому? Старик явно занервничал, одернув спортивный костюм. Может, с Мскуей скинете, поинтересуетесь настроением, а то письмо, это, конечно, очень мило, но уж больно устаревший формат даже для такой старой развалины, как я. Она номер поменяла, так что не вариант, я отрицательно покачал головой. Тем более, это тебе нужно собаку вернуть. Эх, он тяжело вздохнул, расправив могучие плечи. Ладно, ради сахарка я даже к демонам бы полез, а тут баба какая-то, давай сюда подарок. Ты только ей такое не ляпни, а то реально жабой станешь. Держи, я передал ему спортивную сумку со спрятанной внутри цветастой коробкой кучей патронов. Хм, мой собеседник удивленно посмотрел на меня, немного встряхнув свою ношу. Пушка, мое уважение, хоть кто-то понимает толк в хороших подарках для девушки. Ага, двигай давай. Проводив взглядом бодро шагающую фигуру, я нырнул в салон, запуская на телефоне трансляцию со скрытой камеры, вшитой в спортивный костюм. Надежды на нее большой не было, но вдруг не прокатило. Стоило Лерою пройти через открывшиеся черные кованые ворота, как изображение пропало и появилось только тогда, когда он покинул территорию, счастливо прижимая к себе немного располневшего сахарка. Пока мы возвращали Смита обратно к его временному пристанищу, я подробно расспросил старика о встрече в теневой вершине. Все прошло довольно неплохо, поскольку наш подарок приняли и даже не спалили его в адском пламени. А если верить словам Лероя, то чародейка была очень рада такому вниманию, хоть и постаралась быстро задавить в себе это чувство, зачем-то заменив его на страх. «Что думаешь?» – спросил я у моей верной спутницы, когда мы высадили абсолютно счастливого пассажира и его не менее довольного четвероного друга у нужного дома. Наверное, она думает, что на нее все еще влияет вечное, вот и паникует. Пройдет еще пару дней, и Зи поймет, что это ее настоящее чувство. «Ты уверена?» – спросил я, выезжая на дорогу. «Ну, если верить той умной книжке, мое мышление должно совпадать с мышлением покровительницы, а я бы такой фигней заниматься не стала. Это ж читерство какое-то получается. Совершенно неинтересно». Вскоре мы прибыли в библиотеку, где нас уже ожидала мышонок. «Джей, Джей, Джей!» На меня налетел радостный вихрь в лице Барбары. «Ты должен это увидеть». Хм, обычно, подобный энтузиазм присущ Харли. Даже интересно, что могло так взбудоражить Рыжика. Девушка дотащила меня и блондинку чуть ли не на буксире до своего ноутбука и после пары кликов продемонстрировала несколько открытых вкладок браузера. Патенты, получилось зарегистрировать защиту башен? Заинтересованно спросил я. Да нет же, она неприлично ткнула пальцем в строку «Результаты не найдены». Вот, ничего не понял. Может, скажешь словами? Я искала референсы для башен и обнаружила, что на супергеройские образы нет патентов. Мы можем их все зарегистрировать на себя. Полноценно. Мышонок сияла, словно лампочка, и мне было немного жаль ее расстраивать. Боюсь, нас могут укоротить на голову за подобное. В мире есть куча продавцов мерча, и вряд ли им понравится платить какому-то левому парню, который, к тому же, бывший суперпреступник. Да и простые люди будут не в восторге. Помнишь, ты мне рассказывал про благотворительный фонд, который планировал прикрутить к игре? Хитро произнесла Рыжик. Тухлая затея, Алан мне уже объяснил, что деньги до адресата не дойдут. Точнее, никто не сможет доказать, что деньги дошли, а значит, налоговая будет иметь законное право натянуть нас по самые помидоры за финансовые махинации. Да нет же, на меня посмотрели с превосходством, задрав милый курносый носик. Я тут подумала, после драк с суперами остается множество разрушений, может, вырученные деньги отправлять на ликвидацию последствий? Хм, надо проконсультироваться с Аланом. Но если выгорит, то даже пара процентов от общей суммы будут просто космическими. Примечание к части. Бэтс. https://tl.ru/translation/22714848JPG. Глава 99. Свиданка. Интересные новости не ограничивались одной лишь информацией про патенты. Пока один герой занимался всякой фигней, типа саморазвития, спасения китайских негров и мужиков в латексе, а также разборками со своими пиратскими копиями, Рыжик пораскинула мозгами и осознала, что с учетом ночной деятельности самостоятельно две игры ей никак не потянуть, да и для одной выделять свободное время у нее не всегда получалось. Поэтому мышонок взяла и просто наняла двух своих знакомых из колледжа, разбирающихся в программировании и дизайне. Ключи от арендованного офиса у Бабс были, денег я ей выдал с приличным запасом, да и патент на одну из механик уже официально зарегистрирован, так что для привлечения сторонних разработчиков не было никаких препятствий. Как оказалось, к друзьям Рыжик обратилась буквально на следующий день после моей просьбы, когда после бессонной ночи, наполненной программированием, пришла на учебу с гудящей головой. За неполные 3 недели 3 человека сумели довести 3 в ряд до ума, запилив целых 200 уровней, и теперь остались только тесты, чтобы исправить мелкие шероховатости и выловить баги. Вот, это уже можно считать бета-версией. Довольная девушка запустила подготовленную презентацию и эмулятор на ноутбуке. Игра обзавелась незамысловатым названием. Кристаллия по геймплею очень сильно напомнила мне легендарную игру Sandit Rush. Хах, вряд ли могло быть иначе, учитывая, что процентов 80 идей, включая механики и донат, были взяты именно из нее. Из нового же был необычный красочный дизайн со множеством визуальных эффектов, а также своеобразные боссы, с которыми надо сражаться каждые 20 уровней, выбивая кристаллы определенного цвета. В принципе, ничего нового или революционного, но зато вносит небольшое разнообразие в игровой процесс. Естественно, раз есть боссы, значит есть и предыстория, но тут никто не стал сильно мудрить, ограничившись стандартным сценарием про рыцаря, спасающего принцессу из лап могучего черного дракона по имени Накарт. Мы только пока не решили, каким должен быть финальный бой, произнесла мышонок, демонстрируя концепт арты. Это должно быть нечто эпичное, но кроме использования нескольких фаз и небольшого читерства, когда босс сможет полностью перестраивать поле с кристаллами, убирая удачные комбинации, ничего в голову не приходит. Знаешь, пока его вообще не добавляйте, в мою светлую голову пришла неплохая идея. 200 уровней – это довольно мало для подобной игры, а вот 1000 звучит гораздо весомее. Девушка нахмурилась. Если мы будем создавать 1000 уровней, то выйдет она еще очень нескоро. Даже эти 200 ребята смогли сделать только чудом, используя твои наработки и работая почти без отдыха. Хах, ты не поняла, я успокаивающе погладил Рыжика по плечу. Игру выпустим в ближайшее время, только небольшую пиар-кампанию проведем, а новые уровни будут выступать дополнительным контентом, выходящим, допустим, раз в месяц. У нас нет нужды уподобляться силачам, которые каждые полгода клепают по новой части, постоянно добавляя незначительные механики и мелкие графические улучшения. У нас будет одна игра, но способная расширяться хоть до бесконечности, ведь для нее не требуется мощный движок. При желании можно будет редактор уровней добавить, чтобы пользователи могли делиться своим творчеством с друзьями. Звучит перспективно, задумчиво ответила мышонок, уступая место за ноутбуком Харли, которая уже вся извелась, желая опробовать игру. Моей верной спутнице бета-версия Кристаллии очень понравилась, и она в нее реально залипла, не позволив Барбаре нормально похвастаться следующим проектом. Пришлось мне удовлетвориться устным отчетом, что процесс не стоит на месте, и сейчас команда работает над первыми уровнями и над дизайном башен, ну и местный лор с сюжетом придумывают, чтобы было интересно. На этом хорошие новости закончились, и мышонок обрадовала нас информацией о том, что ее отец начал в свободное от работы время копать под Харлин Квинзель. Все дело во вчерашнем появлении моей любимой одновременно в 2 местах, рядом с океанариумом и неподалеку от ресторана Марани. И если нескольким джокерам уже никто не удивляется, даже когда один из них действует как герой, то вот Харли Квинн подобным иммунитетом похвастаться не может. Мда, это очень-очень хреново, и пока никаких вариантов, кроме как на время снизить активность и затаиться, у меня нет. Видя, что белокурая милашка не спешит расставаться с новой игрой, я решил не откладывать дело в долгий ящик и, оставив 2 красоток в библиотеке, поехал к Алану для обсуждения вопроса с патентами на образы супергероев. Адвокат сходу обломал меня тем фактом, что подобное уже давно практикуется, но только не в отношении героев первого эшелона, а приобретать права на образ или символ какого-нибудь 3-сортного суперпреступника, не говоря уже о более опасном и известном суперзлодее с мировым именем, не станет даже полный идиот, поскольку мигом станет первоочередной целью и вскоре обнаружит под сиденьем унитаза связку гранат. Прецеденты уже были и стали своеобразной фишкой, как отрубленная голова лошади у мафии. Самое любопытное, что препятствий зарегистрировать на себя тот же знак Супермена никаких нет, кроме народного гнева, ну и, может быть, гнева самого криптонца. Но даже так, по словам Дершовица, подобным будет заниматься только совсем уж отбитая личность. На этом моменте мои губы разъехались в жуткой улыбке, заставив мужчину сбиться с речи. Ха-ха-ха, в принципе, мне реально нечего бояться. Остатки репутации охладят горячие головы, сам солнечный мальчик мне ничего не сделает, поскольку так и остался добродушным сельским парнем из маленького городка со странным названием. К тому же вырученные деньги пойдут на благое дело, что, вполне возможно, принесет очки репутации. Иногда я забываю, с кем имею дело, со вздохом посетовал мужчина, видя мои горящие от энтузиазма глаза. Ой, да не переживай ты так, я отмахнулся. Уверен, ничего страшного не произойдет. Знаешь что, серьезно произнес Алан. Попробуй на это дело подбить Брюса Уэйна. В случае проблем, Уэйн Индастрис точно сможет выдержать удар, а тебя заденет лишь по касательной. Идея неплохая, я откинулся на удобном кресле, размышляя, как подкатить с патентами к БЦУ. О, пока не забыл, может, у тебя есть знакомые пиарщики? Моя игра почти готова, и ей необходима реклама. Мой вопрос заставил Дершовица серьезно напрячь память. После долгой паузы и рытья в записной книжке, мужчина дал мне два контакта, сказав, что эти люди одни из лучших в своем деле. На этом обсуждение патентов закончилось, и адвокат начал демонстрировать собранные материалы по делу Виктора Фрейса, над которыми не переставал работать все это время. Я был не в курсе, но мой собеседник даже один раз навестил ученого в Аркхеме, сумев с ним поговорить и составить свое личное мнение. Как же приятно иметь дело с деловыми людьми, знающими свою работу. Обсуждение дальнейшей судьбы Виктора было недолгим и закончилось тем, что сперва мне предстоит уговорить доктора на время оставить жену. Как и одному клоуну, ему придется посидеть пару дней за решеткой после выписки из лечебницы Аркхем. Мда, затея перетянуть на свою сторону доктора Фриза с каждым днем мне кажется все тупее и проблемнее, но отступать пока рано. Расставшись с Аланом, я поехал к часовой башне и пробыл там почти час, тайно размещая следящую аппаратуру, для чего пришлось переоблачиться в костюм ремонтника. Хорошо еще, что щеки немного зажили, и на них можно было нанести грим, скрывая шрамы. Эх, без магии плохо, но я сам виноват, решив резко усилиться, когда еще в прошлые разы чуть ли не сознание терял от боли. Но вроде бы сейчас все не так уж плохо, поскольку боль от лома в животе почти перестала беспокоить меня. Подключив камеры и убедившись, что все работает, я занялся созданием небольшого уютного гнездышка на крыше паба, откуда открывался чудесный обзор на мрачную часовую башню. Два кресла-мешка, низенький столик, тент от ветра, жаровня на пропане, перекус и немного хорошего алкоголя. С незаметной доставкой всего этого добра из-за временных проблем с магией пришлось немного помучиться, но у меня была четкая цель, нужные знания, а также шило в одном месте, из-за чего я не стал искать легких путей и, вместо простого отдыха в пабе, решил все сделать более оригинально. Откровенно говоря, я серьезно удивляюсь людям, которые полностью игнорируют обслуживающий персонал. Подумаешь, кто-то, используя тележку, везет на крышу кучу вещей. Раз он одет в местную униформу и его не задержала охрана на входе, значит, у него есть на это право. Но при этом мало кто задумывается, что этот ни разу не подозрительный человек мог тайно проникнуть в здание, вскрыв окно на втором этаже, экспроприировать из шкафчика одежду одного из служащих, и даже на всякий случай хакнуть местные системы безопасности, перед этим заплатив какому-то нищему, чтобы он устроил пьяный дебош на входе, отвлекая охрану. Хотя чего я хочу от обычного полуотеля, все же это не Форт Нокс какой-нибудь. Тут не требуется докладывать о всех странностях и постоянно быть настороже. Я бросил взгляд на экран смартфона, демонстрирующий человека в обносках, который задорно блевал в фойе в окружении пятерки местных секьюрити. Может, на обратном пути ему стоит еще сотку накинуть за устроенный перформанс? Нет, Джей, лучше пожалей его печень, а то она точно не выдержит такого счастья. Итак, все уже готово. А до прихода любимой остается еще целых полтора часа. Надо бы потратить их на что-нибудь полезное. Может, заняться магией? Нет, не той, которой один слишком активный идиот временно лишился из-за собственной глупости, а рунной. Хах, хотя она вся в каком-то смысле является рунной, но в данном случае речь идет о нанесении магических символов на любую подходящую поверхность с помощью волшебных красок. Решено, именно этим и займусь, а заодно созданный гель испытаю в полевых условиях. Тихонько насвистывая веселенький мотивчик, я принялся чертить руны приватности. Название, конечно, внушает, но даруемая магией приватность довольно относительна. Она всего лишь приглушает звуки в одностороннем порядке, да накладывает легкий отвод глаз. И когда я говорю легкий, то именно его и имею в виду. Любой человек, подойдя ближе, чем на 5 метров, будет спокойно видеть все находящееся внутри круга. Дальше 10 метров он может ничего не заметить, при условии, что будет расслаблен, или его внимание будет сосредоточено на чем-нибудь другом, например, на смартфоне. Правда, это все справедливо только в отношении обычных людей, тогда как большинство мета имеют усиленные органы чувств, и для них заклинание даже в расслабленном состоянии вряд ли станет серьезным препятствием. Эх, сейчас я очень жалею, что не уделял должного внимания магическим практикам, ограничившись школой иллюзии и немного пройдясь по верхам большинства популярных школ, выставив планку в пару своих резервов. С тех пор, благодаря постоянному использованию магии, мое седьмое начало неплохо так подросло, и ту же тройку фаерболов я могу скостовать без сильного напряга. Может, Зи подобреет после подарка, надо будет попробовать к ней дня через 2-3 зайти. Только без Харли, не хочу подвергать ее риску заполучить унизительное проклятие. Ладно, вернемся к нашим баранам. Вскрыть второй по счету крупный шприц с узким носиком, а затем аккуратно выдавить его содержимое, рисуя аккуратные линии. Густой зеленоватый гель прекрасно ложился на крышу и быстро застывал при контакте с воздухом в виде причудливых фигур. Все же уже 21 век на дворе, и не дело порядочным магам использовать пошлые солевые дорожки. Ха-ха-ха, если это не какая-нибудь вечеринка с алкоголем, наркотиками и суккубами. Созданная мной и Харли штука оказалась невероятно классной и полезной. Эх, не стоит хотя бы себя обманывать, примазываясь к чужой славе. Моя верная помощница единолично создала гель под моим мудрым руководством. Вот, так звучит гораздо лучше. В состав моей прелести входит всего 4 компонента, а именно, эластичный гидрогель, эластомерный магический порошок из алмазной пыли, заряженной природной маной, и соль. Казалось бы, нафига изобретать велосипед, если есть более простые и дешевые решения? Ответ элементарен. Гель обладает рядом неоспоримых преимуществ. Во-первых, после застывания на его поверхности образовывается гидрофобная пленка, отталкивающая воду, а значит больше не нужно мудрить с защитой рун от влаги. Во-вторых, при контакте с воздухом он становится относительно прочным, поэтому даже специально дорожкам трудно навредить. В-третьих, входящая в состав алмазная пыль, оставшаяся после неудачных попыток дриады зарядить драгоценные камни, обладала очень приличной проводимостью и практически не теряла со временем свою энергию, в отличие от той же соли, которая в данном случае выступала связующим звеном, добавляя объема. В-четвертых, несмотря на прочность, состав был уязвим к органическим кислотам. Пара капель ацетона, и запускается цепная реакция, разрушающая межмолекулярные связи, отчего рисунок начинает быстро испаряться, оставляя лишь алмазную пыль и соль, которые может сдуть легкий порыв ветра. Короче говоря, созданная субстанция идеально подходила, чтобы что-нибудь начертить, не боясь случайной деформации рисунка, а когда надобность в нем отпадет, с легкостью все стереть, практически не оставив следов. Мда, что-то быстро я закончил. Задумчивым взглядом окидываю зеленый рунический круг, а после смотрю на часы, демонстрирующие ровно 8 вечера. Так, свои точные координаты в СМС я написал, форму одежды тоже, а значит пришла пора заняться медитацией. Тем более, прогресс явно был, учитывая, что от жутких ран остались только жуткие шрамы. Харли пришла немного раньше назначенного срока, поэтому ничего не мешало нам начать свидание чуть раньше. Эль, шкварчащая на жаровне мясная закуска, прекрасная девушка напротив, которая совсем не против вредной еды, а очень даже за, непринужденный разговор обо все на свете, в восторге милашки новой игрой. Ну что я могу сказать, идеал, пип. Мой смартфон подал сигнал, заставив Сейлор встрепенуться. Секунда, и мы уже стоим у парапета, смотря на часовую башню, на крыше которой стоят две фигурки. Мужчина в косплее на летучую мышь и женщина в облегающем латексном костюме с кошачьими ушками на макушке. Я уже собирался запустить трансляцию, желая подслушать разговор, но похоже кошка расстроилась гораздо сильнее, чем я думал. Вместо разговора быцу пришлось резво уворачиваться от хлыста, летящего в лицо. Фух, хорошо, что я не стал связываться с этой сумасшедшей, милашка Харли в сотню раз лучше. Схватка набирала обороты, темный рыцарь полностью ушел в оборону, позволив очаровательной и смертоносной красотке выпустить весь гнев. И такой подход принес свои плоды. Во время очередной атаки Селина сделала слишком глубокий выпад, чуть не упав с края крыши, и герою пришлось ее нежно придержать за талию. Бой замер. Двое разумных не стремились нарушать хрупкое равновесие. Руки воровки поднялись, но вместо очередной атаки, она внезапно обняла своего соперника, что-то сказав. Уи, Харли смотрела на парочку глазами полными восторга. Бетс и кошка немного отстранились и через секунду слились в жарком поцелуе. Хе-хе-хе, вот Альфред будет рад. Теперь, главное, чтобы мышь все не похерил, а то он может, урошеньки. Блондинка на радостях стиснула меня в объятиях. Целующаяся парочка мгновенно отстранилась друг от друга, внимательно посмотрев в нашу сторону. Прячемся. Я утянул свою верную помощницу за парапет. Думаете, нас заметили? Сейчас проверим, отвечаю, наконец, врубая смартфон. ХМ, камеры БЦ выведены из строя, я попереключал изображение, но везде были помехи. А не камеры БЦ. Харли плотнее прижалась ко мне, рассматривая экран. Камера из дома Марты. Я чмокнул девушку в щеку, запуская трансляцию. Ты знаешь этих извращенцев? Селина продолжала смотреть в нашу сторону. Да, работали вместе пару раз. Не обманывайся их поведением. Они гораздо опаснее, чем кажутся на первый взгляд. Я это поняла, когда рыцарь одной рукой отправил полетать до стены огромного бугая. Может, пойдем куда-нибудь в более укромное местечко? Прошептала девушка, царапнув коготками символ летучей мыши на могучей груди супергероя. Далеко ходить не надо, мужчина сделал пару тапов по наручу, и часть черепицы разошлась в стороны, обнажая потайной вход. Ау, хитро. Дамы вперед, на мгновение на губах супергероя возникла легкая улыбка, и мне пришлось протереть глаза, не поверив в произошедшее. Кошка скрылась внутри, а следом за ней мрачная мышь, после чего люк закрылся, не оставив ни единого намека, что секунду назад на крыше кто-то был. Примечание к части. Парочка. https://tl.rulatiru.translation.22.73.5.89.jpg. Глава 100. Новые фокусы. Убедившись, что Бетс теперь в надежных руках и вроде бы не собирается никуда сбегать от своего счастья, я скинул фотку целующейся парочки Альфреду, а после продолжил свиданку с Харли, потихоньку расправляясь с Элем и закусками. В ходе непринужденной беседы внезапно выяснились довольно любопытные подробности. У моей любимой есть мама и папа. Очевидно, чисто технически, они есть у всех людей, если не приплетать какую-нибудь мегапродвинутую науку или божественное вмешательство с мистикой. Просто я почему-то был в полной уверенности, что моя верная спутница круглая сирота. Но мало того, что, оказывается, родители девушки до сих пор живы и прекрасно себя чувствуют, так еще их дом находится в пригороде Готэма, буквально в часе езды от нашего поместья. Правда, на мое предложение навестить будущих родственников, белокурая милашка почему-то ответила резким отказом. В этот момент у нее даже волосы немного приподнялись, словно наэлектризованные, из-за откликнувшейся на сильные чувства маны. Странно все это и ужасно подозрительно, но лезть грязными пальцами в душевную рану я не стал, решив сперва провести собственное небольшое расследование, для выяснения всех деталей. Ох ты ж ее, только сейчас дошло, что теперь у меня, как и в той забавной песенке из фильма «Кавказская пленница», теоретически может быть не только три жены, а если считать Зи, то все четыре, но и такое же количество тещ. Ан, нет, мама волшебницы точно погибла, а разум ее отца полностью подавлен лордом порядка Набу. Даже интересно, если Эбби вдруг каким-то чудом обретет нормальное тело и решит присоединиться к нашему небольшому дружному коллективу, с ее родителями тоже придется встречаться, чтобы получить благословение, хотя, если учесть тот факт, что Дриада бессмертный аватар Зеленого, и, судя по некоторым оговоркам, ей уже давно перевалило за полтинник, то вряд ли они все еще в мире живых. Где-то на границе между измерениями неожиданно для самого себя чихнул жуткий трехметровый гомункул, чье тело было увито черными шевелящимися венами. Из широкой зубастой пасти вырвалась неконтролируемая волна черного пламени, выжигая немногочисленную мертвую растительность и отравляя воздух мерзкими миазмами. Монстр безразлично посмотрел на дело рук своих и отправился дальше, тщетно пытаясь выбраться из закольцованной ловушки, совершенно не заметив, как на краткое мгновение вспыхнуло и тут же погасло несколько цепочек рун. Достигнутая в ходе разговора интимная атмосфера немного пострадала после моего вопроса о посещении будущих родственников, но я быстро сумел вернуть ее, начав рассуждать о будущем летучего мышиного семейства. Для меня и моей милой спутницы вся эта ситуация с супергероем и воровкой выглядела как какой-нибудь интересный сериал с живыми актерами. Ха-ха-ха, практически, леди и бродяга от мира комиксов, только наоборот. Или нет, они оба принадлежат к одному миру, который находится по ту сторону закона. Просто один из них тихонько занимается общественно полезным делом, избавляя зажравшихся ублюдков от лишних средств, а другой по ночам гоняет на своей мегадорогой тачке и пиздит людей, создавая много работы для уставших врачей. Хех, в любом случае, Селина и Брюс будут прекрасной парой, если последний не налаживает. Кстати, поворот с частичным отключением камер оказался для меня реально неожиданным. Тот факт, что я все же сумел запустить трансляцию, это больше удача, чем предусмотрительность. На крыше часовой башни мне просто захотелось протестировать следящие устройства из дома мисс Норрис, и я даже не думал, что все так обернется, поскольку на тот момент у меня было лишь два варианта развития событий. Первый, мрачный мышь вычислит все следящие устройства и успешно их обезвредит, и второй, менее вероятный, он вообще ничего не будет делать, спустив все на тормозах. Но внезапно из строя оказалась выведена лишь часть камер, взятых из убежища под мостом Тригейт, причем, после ухода Бытца, они вновь заработали, словно и не было никакого сбоя. А ведь мы все вместе, включая Рыжика, их перепрошивали, удаляя Быгдар и различные закладки, и при этом физически избавляясь от всего лишнего и подозрительного. В камерах осталась лишь система линз, приемная матрица, микрофоны, процессор для обработки изображения, передатчик и аккумулятор. Вот что значит использовать чужое оборудование. Как бы ты ни извращался, все равно есть высокая вероятность упустить неприятную закладку, которая вылезет боком в ненужный момент. Все же лучше создавать подобные устройства с нуля, что просто нереально без собственной технологической базы. Ладно, есть небольшая надежда, что с этой проблемой мне сможет помочь Фрайс, или же я прочту все необходимые учебники и, как нормальный попаданец, дуну-плюну и создам личный заводик по производству микроэлектроники с покером и куртизанками, хотя даже в этой безумной вселенной подобный проект будет нереально трудозатратным и очень дорогим. Гораздо проще у ФСО заказать нужную технику, даже если это влетит в копеечку. Вот только паранойя шепчет, что не стоит полагаться на таинственную организацию с неясными целями, и необходимо искать альтернативы. Вскоре мы успешно добили остатки алкоголя с закусками и переместились в номер расположенного неподалеку любовного отеля, где погрузились в пучины чистейшего разврата, в процессе немного повредив мебель и переполошив громкими криками управляющего, после чего я додумался вновь нанести руны приватности. Наступившая ночь не принесла ничего интересного, если не считать кучи денег, которые мы успешно доставили домой после набега на арендованный Аланом склад. Честно сказать, я до последнего момента ждал какой-нибудь подлянки, начиная с того, что денег не окажется на месте и заканчивая попыткой нас ограбить. По этой причине я целый час кружил вокруг цели, выискивая ловушку. Но теперь деньги у нас, внутри никаких маячков и прочей фигни, все купюры настоящие, так что небольшое приключение с уже мертвым Хьюго можно считать завершенным. Безумный доктор сполна расплатился за попытку промыть мне мозги. С особняком к нашему возвращению тоже было все прекрасно. Таинственные демонические работники ФСО полностью завершили ремонт и модернизацию систем, согласно плану, о чем радостно отчиталась Натали, также сообщив, что нижние уровни почти доведены до ума и уже завтра к вечеру будут готовы. Для меня все еще немного странно, что, имея такие впечатляющие возможности, фирма занимается обычным строительством. Хотя во времена золотой лихорадки самым прибыльным делом оказалась не добыча золота, а продажа необходимых для его добычи вещей и различных расходников. Да, может, такие люди не стали в одночасье долларовыми миллионерами, чудом найдя какой-нибудь крупный самородок, но зато они стали миллионерами чуть позже, не рвя для этого жилы и не сильно рискуя своей жизнью. ХМ, технологии и магические знания с артефактами тоже можно считать в какой-то степени золотом. Нет, эти вещи во много-много раз дороже презренного металла, а значит профит у строителей должен быть невероятно огромным. Может быть, они специально предоставляют льготы супергероям и суперзлодеям на постройку тайных убежищ, рассчитывая, что потом вложение сполна окупится интересными технологиями. Причем человек ими поделится, даже не желая этого, ведь почти вся размещенная на секретной базе техника будет принадлежать ВСО. А как показал недавний инцидент, даже в полностью перелопаченном оборудовании могут встречаться закладки. Проснувшись ранним утром и немного помедитировав, чтобы унять боль и подлечить щеки, я оставил Харли записку с просьбой связаться с рекламщиками, а сам отправился к Лерою и развел его на еще один мастер-класс. Правда, нельзя сказать, что это полностью моя заслуга, поскольку пожилого мужчину уже задолбало сидеть в четырех стенах, и он был рад любой движухе. Выбравшись на крышу и начертив руны отвода глаз, которые совершенно не впечатлили Смита, мы приступили к тренировке, почему-то очень похожей на избиение, но я не жаловался, видя чуть ли не ежеминутный прогресс. Несмотря на все улучшения организма, немного оклемавшийся после пленения старик продолжал раз за разом протирать моей тушкой пол, наглядно демонстрируя, что высокий показатель первого начала ничего не решает, если против тебя выступает настоящий мастер. Хотя нельзя сказать, что Лера уступает мне в плане силы. Большинство ударов, способных разбивать кирпичи, он спокойно принимал на жесткие блоки. «Черт, из чего ты сделан?» Морщусь от боли в голени, после попытки пробить лоу-киком по ноге соперника. А ведь совсем недавно я подобными ударами ломал кости различным криминальным элементам. 50% крутости и столько же охуенности, радостно ответил темнокожий дед. Не зевай. Рывок, и он в очередной раз ударил меня раскрытой ладонью в солнечное сплетение. Затем последовал классический бросок через бедро, и, когда я оказался на земле, тщетно пытаясь вдохнуть, дед изобразил добивающий удар. Уф, поднимаюсь, восстанавливая сбившееся дыхание. Что за дурацкая привычка бить в солнышко? Подобные удары нарушают течение ци и делают из противника легкую добычу, ответил Смит, улыбнувшись. Правда, против металюдей такой подход не всегда работает, но у нас тут как бы тренировка. Был бы бой на смерть, то я бы тебе первым делом вырвал кадык или сердце таким же ударом остановил. Стоп, ты знаешь о ци, можешь показать, как с ней работать, попросил я, услышав знакомое слово, при этом решив полностью проигнорировать вторую часть фразы. Теперь становится понятно, почему Смит так силен. Все дело во внутренней силе, ну и про мастерство не стоит забывать. ХМ, интересно, кто победит, он или Бетс, если им придется сойтись в смертельной схватке. Один из них настоящий гений, сумевший создать собственный стиль, объединив для этого целых 127 боевых искусств и взяв от них все самое лучшее, а другой имеет за плечами почти 60 лет опыта реальных боев и столько же лет практики Винчун. ХМ, это дело не одного дня, мой знакомый задумчиво погладил седую бороду, в кои-то веки став похожим на нормального сенсея. Не пойми меня неправильно, ты, конечно, быстро прогрессируешь, но для нормального освоения ци нужны годы тренировок, а у меня абсолютно нет никакого желания задерживаться в Америке дольше необходимого. Я и так уже один танкер упустил из-за птичьих додиков. Хотя бы основы. Дело не в этом, он отмахнулся. Ци, это буквально твоя жизненная энергия, для нее просто не существует никаких специальных символов или медиаторов. Тут играет роль лишь твоя воля, разум, ну и много-много повторений для закрепления результата. К тому же ты должен осознавать всю опасность ее бесконтрольного использования. Чуть-чуть перенапрягся, и, бац, хрен месяц не стоит, а руки трясутся, как у запойного алкоголика, ха-ха-ха. Да, учитель мне тогда устроил знатный нагоняй, мужчина погрузился в воспоминания. Эй, я уже умею ей немного управлять и чувствую, когда подхожу к пределу, я поспешил выдернуть собеседника из мира грез. Да, заинтересованно произнес Лерой, тогда показывай, может посоветую чего-нибудь. Я ее пока только для ускорения регенерации использовал, и для этого мне надо сесть. Ао, так это же отлично. Обычно ученики сходу пытаются выучить что-нибудь атакующее, а после ломают себе конечности в труху, потому что кости тупо не выдерживают нагрузки. Под внимательным взглядом Лероя я немного подвинул флегматичного сахарка, лежащего на пледе, и, приняв удобное положение, начал погружаться в себя. В присутствии постороннего было очень непросто сосредоточиться, но спустя 15 минут тишины и небольшой порции смеха, вызванной воспоминаниями, я все же сумел направить немного энергии на исцеление шрамов. Какого хрена? Я резко отпрыгнул в сторону, когда почувствовал прикосновение мозолистой ладони к своей щеке. Вау-вау, полегче, горячий парень. Старик поднял руки. Я просто проверял. И вообще, я по девочкам. Да хрен тебя знает. Это же не я провел несколько дней в казематах у долбанутых фанатиков под какими-то веществами. Хм, даже не поспоришь. Ладно, все что нужно я успел понять. И, произнес я, когда знакомый замолк, не спеша продолжать разговор. И, все хуйня. Во-первых, лучше медитировать в позе лотоса, выпрямив спину, либо лежа, а не скособочившись, как собака сутулая, сахарок, это просто выражение такое, не обижайся. Во-вторых, попробуй в момент управления энергией сосредоточиться на дыхании. Ну а в-третьих, то что ты используешь не совсем ци, а что тогда, черт его знает, чистая лечебная ци на вкус как густой вишневый кисель, а у тебя мало того, что кисель малиновый, так его еще словно разбавили цитрусовой газировкой. Интересные ассоциации. Большинство известных мне, КХМ, людей обычно ориентируются на запах. Тут уж как кому повезет. Кто-то различает энергию тактильно, кто-то видит цветные картинки, похожие на наркотрипы, кто-то чувствует запахи или вкус. Думаю, у людей просто нет необходимого органа восприятия для столь тонких материй, вот мозг и выкручивается как может. Кстати, заметь, я тебя не облизал, а только коснулся, но при этом говорю о вкусе. Я передернул плечами, представив сцену с облизыванием. Так ведь недолго моральную травму получить. Так, хорошо, с третьим пунктом более-менее понятно. Я хоть и слабый, но маг, и при использовании ци могу неосознанно добавлять в нее немного маны. А теперь можешь подробнее рассказать о правильной медитации и дыхании. Как оказалось, Лерой немного лукавил, когда говорил об отсутствии путей улучшить контроль над праной. Правильная поза немного ускоряла течение жизненной силы внутри тела, делая ее более подвижной и управляемой, но никто не знал, по какой причине это происходит. У внутренней силы не было никаких каналов или чего-то подобного. Даже ядро, которое находится на уровне солнечного сплетения, было воображаемым, а не реальным объектом, поскольку ци распределена по всему организму, насыщая собой каждую клеточку тела. Что касается дыхания, то стандартная схема 4-7-8, вдох через нос в течение 4 секунд, задержка дыхания на 7 секунд и выдох в течение 8 секунд, помогает проще погрузиться в себя и очистить разум, но часто прибегать к этому трюку не стоит. Большинство бойцов настолько привыкают дышать таким способом, что, когда им сбивают дыхание, они полностью перестают управлять ци. Лерой сам когда-то попался в эту ловушку, и ему пришлось очень долго переучиваться, поэтому мне он посоветовал сразу сосредотачиваться на пульсации воображаемого ядра, частоту которой я могу регулировать самостоятельно. На первых порах этот путь немного сложнее, но в будущем он даст приличный выхлоп. В ходе недолгой лекции Смит заодно прошелся по основным эффектам, на которые способна прана, и, честно сказать, на фоне магии возможности этой энергии не особо впечатляют. Представленные техники не отличались большим разнообразием и в большинстве своем были направлены либо на атаку, либо на защиту. Обособленно стояло лечение, но назвать его полноценным просто язык не повернется, когда перед глазами есть нормальные заклинания, способные возвращать людей чуть ли не с того света. Но, несмотря на ущербность данного направления, я все равно решил начать его изучать, в первую очередь сосредоточившись на защите. После продуктивной и невероятно полезной тренировки, я привел себя в порядок и связался с Джеремайей, чтобы узнать насчет возможности навестить одного примечательного пациента, косящего под короля ночи. Препятствий для этого никаких не было, кроме часов посещения, поэтому у меня внезапно образовалось пятичасовое окно. Вновь получать на орехи я не горел желанием, поэтому, немного пораскинув мозгами, я поехал к Альфреду, чтобы узнать, как продвигается подготовка к благотворительному вечеру, а заодно рассчитывая поговорить с Брюсом насчет патентов. Примечание к части. Ура, юбилейная глава. Осталось еще немного. Глава 101. Тайное логово. Стоило Астону въехать на территорию поместья, как в глаза бросились снующие туда-сюда рабочие в синих комбинезонах, которые пытались привести сад в подобающий ему вид. Ну, могу пожелать им удачи. Если учесть, что наступила зима, и по ночам иногда падает снег, эта затея первоначально обречена на провал. Умеренно континентальный климат с небольшим влиянием субтропического, из-за близко расположенного океана, тут не особо спасает. Хаем, может попросить Эбби немного подшаманить, ей это не особо сложно, зато Альфред потом сможет похвастаться перед другими дворецкими самым крутым газоном. Миновав немного извилистый подъезд, я притормозил у подножия центрального входа особняка Уэйнов, где уже было припарковано несколько фургонов, из которых грузчики выносили различную технику и мебель, необходимую для предстоящего благотворительного вечера. «Добрый день, мистер Аркхем», как всегда вежливо поздоровался со мной пожилой мужчина, встретив у входных дверей. «Добрый, вижу, вы уже начали готовиться к благотворительному вечеру», произнес я, кивнув в сторону грузчиков, несущих какие-то темные резные панели. «Моя помощь не требуется, например, с садом. У меня есть знакомая, которая может вырастить тут хоть тропические деревья, на зависть всем окружающим». Мои слова заставили мужчину оживиться, хотя он явно не хотел этого показывать, тут же приняв невозмутимый вид. «А разве мисс Сейсли уже вернулась из Бразилии?» – осторожно уточнил он. «У меня есть еще одна знакомая с похожими способностями. Если ее не затруднит», – принял решение мой собеседник, приглашающе открыв дверь. «Мастер Брюс ждет вас в кабинете, прошу за мной». Стоило пересечь порог, как взгляд зацепился за здоровенные транспаранты с эмблемой полиции и фамильным символом Уэйнов, подвешенные к потолку. Затем я заметил модульный гардероб, собираемый рабочими в правой части центрального холла и курсирующих по многочисленным комнатам горничных, которые проводили расконсервацию и уборку помещений. Видя всю эту вакханалию, я начал осознавать, на какую жертву пошел Бетс, лишь бы ему перестали капать на мозги, и какой груз взвалил на свои плечи пожилой дворецкий. Это ж звездец просто. Вот кому может понравиться, когда в его доме находится куча посторонних. И ладно еще, если это обслуживающий персонал, все же самостоятельно поддерживать порядок и чистоту на огромной территории довольно проблемно, что я уже успел ощутить на собственной шкуре, когда помогал Харли с уборкой, но вот совсем-совсем левые люди мне в поместье нафиг не уперлись. Лучше уж реально для подобных целей использовать банкетный зал в каком-нибудь отеле, или даже в айсберге. Пингвин не идиот и вряд ли будет гадить там, где живет, ХМ, еще и охрану достойную обеспечит. В то же время, видя размах будущего мероприятия, я начинаю осознавать, что мои 150 тысяч на общем фоне выглядят, как мертвому припарка. Одни винтовки у Уэйнтех со специальными электропатронами обошлись минимум в пару миллионов. И это только средства на разработку нелетального оружия и производство экспериментальной партии. Подготовка огромного поместья к приходу гостей, аналогично, влетела в копеечку. Эх, при таких раскладах, думаю, можно миллиончик-другой пожертвовать на нужды доблестной полиции, а то так недолго превратиться в главного защитника Готэма, который, вместо усиления стражей порядка, обустраивает себе тайное логово, закупается дико дорогой техникой, а после в латексном костюме гоняется за различными криминальными элементами, надеясь наставить их на путь истинный кулаками любви. Пока мы неспешно добирались до нашей цели, минуя многочисленные коридоры и уступая дорогу снующим тут и там рабочим, я сумел более подробно расспросить Альфреда о предстоящем торжестве, которое будет всего лишь через 9 дней, конечно, если не случится очередной масштабный пиздец. Все же где-то в городе бродит целых 2 суперпреступника и очень качественная копия Джокера, которая теперь будет охотиться за мной, как за единственным, оставшимся в живых. Последняя мысль заставила меня застыть прямо перед нужной дверью. Допустим, если бы я был Джокером, то как бы расправился со своим главным врагом? В теории, прикончить человека – дело не хитрое. Достаточно узнать его распорядок дня и устроить засаду или, если есть деньги, заплатить кому-то типа дипшота. Но ведь речь идет о Джокере, даже если это не совсем он я. Безумный клоун-психопат обязательно должен сделать из этого события целое шоу, а для шоу необходимо удачное место и публика. Теперь вопрос на миллион. Какое событие совсем скоро соберет вокруг себя большое количество народа, и на котором обязательно буду присутствовать я? «Мистер Аркхем, вы в порядке?» Дворецкий аккуратно тормошил меня за плечо, обеспокоенно заглядывая в глаза. «Ах, да, я очнулся от мозгового штурма. Вы 2 минуты смотрели в одну точку и ни на что не реагировали. Прости, иногда со мной такое бывает. Брюс там?» «Да», беспокойство все еще слышалось в голосе пожилого мужчины. Он нерешительно оглянулся. «Мне необходимо контролировать подготовку к благотворительному вечеру. Все в полном порядке, не переживай», ободряюще улыбнувшись, я быстро проскользнул в кабинет и прикрыл за собой дверь, а то с наседки Альфреда станется назначить другого управляющего, чтобы проконтролировать мое состояние. Брюс сидел за огромным дубовым столом, обложившись стопками отчетов. «Это мне хорошо», спихнул всю работу на мышонка и Харли, «а сам могу ходить по гостям и заниматься всякой фигней. Мрачный мышь слишком ответственный человек, чтобы перекладывать свои обязанности на других, хотя масштабы явно несопоставимы. Многомиллиардная транскорпорация, требующая тщательного присмотра, и небольшая компания, выпускающая игры для мобилок. Все успели обсудить, миллиардер встретил меня не слишком приветливо. Почти, я улыбнулся, занимая кресло напротив. Как поживает Селина? Я, смотрю, раны уже зажили. Ха-ха-ха, почти. Хоть завтра можем устроить спарринг, на котором ты попробуешь начистить мне морду. Так как дела у Селины, игриво шевелю бровями. Отказываться от возможности подраться с самим темным рыцарем я совершенно не собирался, поэтому решил закрепить результат. У нее все хорошо, со вздохом ответил мужчина, поняв, что я не отстану. Ты только ради этого пришел? Естественно, нет. У меня есть к тебе деловое предложение, а также один гениально безумный план, гарантирую, он тебе понравится. Мои губы против воли растянулись в предвкушающей улыбке. Но, несмотря на мое желание побыстрее перейти к самому интересному, сперва мы занялись патентами. И этот, даже не знаю, как теперь его называть, настоял на том, что регистрирует на Уэйн Индастрис целых 6 образов. Ну ладно, я был не против уступить Бэтсу его самого, это, как бы, ожидаемо, но еще, словно специально, он забрал себе рыцаря лунного света, Сейлор Мун, Бэтгерл, Джокера и Харли Квинн. Скотина ушастая, мне же из нормальных суперов достались только Супермен и Чудо-женщина. Ладно, я слишком переживаю из-за всякой фигни. Один черт, эти два образа должны принести невероятную прибыль, к тому же все вопросы по регистрации возьмет на себя юридический отдел Уэйн Индастрис. Было бы иначе, хрен бы я согласился на такое щедрое предложение. После того, как мы пришли к определенному консенсусу, настало время второй части разговора, который, в итоге, продлился почти полтора часа.